западные рубежи владений клана Орловых, бывшая российско-белорусская граница, пограничный пропускной пункт, 8.11. «Почему не открываете?» «Когда запускать будете?» «Время!» «Бездельники, начинайте работать!» «Перепились, что ли?» «Нечего людей задерживать, открывайте!» Собравшиеся на участке нейтральной полосы люди активно выражали недовольство в адрес русских пограничников, не открывающих дорогу для пешеходной части приезжих. Здание пропускного пункта напоминало миниатюрную крепость. Тяжелые бетонные блоки, узкие бойницы, огневые точки, расположенные по разным углам, перекрывающие сплошное серое заграждение, обильно покрытое колючей проволокой. Все это создавало впечатление абсолютной неприступности. А вот по бокам дороги, примерно в сотне метрах от КП, не виднелось ничего. Обычная пожухлая трава, редкие островки бурого снега, облезлые кустарники с изогнутыми ветками и совсем немного деревьев. Казалось, зачем мучиться и стоять, ожидая очереди попасть в извилистый коридорчик из сетчатого забора, чтобы показать документы проверяющему русскому офицеру. Отойди чуть подальше и спокойно перейди границу в любом удобном месте на выбор. Без суеты, без страха в отказе въезда, без каких-либо ограничений. Однако таким положение вещей могло показаться лишь на первый взгляд, и только новичку, никогда ранее не слышавшему о происшедших изменениях на границе колдовских кланов. Умные мины, автономные роботы-убийцы, как наземного, так и воздушного класса. Магические големы, почти неуязвимые для обычного огнестрельного оружия. Многочисленная сеть датчиков слежения и автоматизированные приборы наблюдения. Чего там только не было, стоящие на страже от незаконного проникновения нарушителей. Разумеется, попытки прорыва имели быть место, и не одна, как незаметная, так и с активным использованием техники, в том числе армейского типа, имеющей броню. Но все всегда заканчивалось одинаково, смертью тех, кто не желал посещать специально выделенные для перехода участки. С той поры новую границу России называли не иначе, как линия смерти. И даже бывалые контрабандисты зареклись пытаться перейти ее в неположенном месте. «Внимание!» Над собравшимися людьми разнесся мужской голос, усиленный мегафоном. Как по команде, головы жаждущих попасть на другую сторону вскинулись кверху. На плоской крыше пункта, служащей также удобной позицией для ведения огня, появился человек в военной форме темно-зеленой расцветки. Рядом с ним стоял еще один, бросающийся в глаза необычно ярким нарядом с преобладанием алого, традиционных цветов клана стихии огня. «С этого утра вводятся изменения в порядок пересечения пограничного контроля», продолжил офицер после установления относительной тишины. «В частности, они напрямую касаются лиц, получивших ранее визы. С сегодняшнего дня все они аннулируются. Пропуск действует исключительно для граждан Республики Беларусь. Это все». Пару секунд собравшиеся внизу обдумывали прозвучавшее заявление. А когда до них полностью дошел смысл, естественно, поднялась буря негодования. «Это еще почему?» «У меня родственники в России». «Не имеете права!» Выкрики следовали один за другим, не умолкая. И чем больше проходило времени, тем сильнее разгорался словесный пожар. Пока, наконец, громкоговоритель не взял в руки маг клана Орловых. Согласно проведенным социологическим исследованиям, включающим изучение огромной части репортажей с общественными опросами из других стран, в частности, Украины, Болгарии, Чехии, Румынии, Польши и ряда других государств, граждане этих стран имеют слишком низкий интерес лояльности, а также повышенный уровень враждебности по отношению к России, а также ее населению. В последние недели произошло несколько неприятных инцидентов, и мы приняли решение пока ограничить доступ всем указанным лицам. Их отнесли к категории потенциально опасных элементов, могущих навредить благополучию добрых жителей русских земель. Над еще недавно бушевавшей толпой установилась тишина. Слегка мудреные слова колдуна вызвали закономерное недоумение. Также, учитывая обстановку в Европе, князья согласились принять неограниченное число беженцев из Белоруссии, в связи с чем контрольно-пропускной пункт меняет режим работы. Люди все еще молчали. Наконец военному это надоело, и он без всякого микрофона заорал. «Перевожу для тупиц! Русофобам доступ закрыт! А теперь убирайтесь отсюда и освобождайте площадку, иначе прикажу открыть огонь на поражение!» Подтверждая слова пограничника, из-за укрытий показались солдаты с автоматами. Пулеметы автоматических турелей хищно зашевелились. С легким жужжанием сервомоторов приподнялись стационарные роботизированные платформы, выдвигая в боевое положение ракетные установки. Буквально за секунду бетонная крепость ощетинилась стволами в западном направлении. Последним среагировал маг. С легкой усмешкой, зажегший на ладони внушительного размера огненный шар. Это стало последней каплей. Почти две трети собравшихся перед КП людей потянулись назад, поняв, что шутить здесь никто не намерен. Тем временем на дороге показалась длинная колонна автобусов и крытых грузовиков. Перед лицом возможной угрозы нашествия армии нежити африканских некромантов ни один из русских колдовских кланов не захотел распылять собственные силы на защиту Белоруссии, хотя местные власти и обращались ко всем князьям с подобным предложением. Вместо этого были открыты границы, и все желающие белорусские граждане получили возможность переехать в Россию.